Датон, зыбучие пески, Какаши образовал под врагом мягкую поверхность, но тот успел подпрыгнуть, избегая ловушки. Они и не для тебя, ха, жалкая атака. Джонин уже хотел запустить ответную технику, но его ждал сюрприз в виде Таюи, которая вмазала по шиноби и опрокинула того обратно в пески. Ублюдки, крикнул уже тонувший неудачник, пытаясь выкарабкаться из ловушки. Да выебывался, вставила свое слово песчаное, которое успела на праздник, разобравшись со своей соперницей. Аркх, Конкура не заметил, как из-под земли вылезли собаки, которые тут же схватили его. Не пом, а пару собачек не забыли и про пальцы шиноби, которыми он управляет куклами, и про 21-й тоже не забыли, из-за этого парень так и закричал. Саске, давай, приказал Какаши, чтобы тот покончил с врагом, ибо неизвестно сколько еще придет шиноби на подмогу. Райтон, Чидари. Понесся на противника брюнет с техникой в руке. Подсознание Гаары. Кто ты такой? Перед Наруто возник огромный монстр из песка, или наоборот, смотря как вам нравится. А, ты про меня? Узумаки состроил дурачка, оглядевшись по сторонам, в конечном итоге ткнув в себя пальцем. Ну, на твою мамашу, вроде, не похож, хотя, смотря какую задницу ты отрастил, я бы ей вдул, однозначно. Злил демона парень. Чтобы тот потерял бдительность и раскрылся. Малыш, ты меня злишь. Шукаку стал потихоньку испускать чакру, дабы проучить незваного гостя, но раз уж он смог проникнуть в подсознание его джинчурики, то енот не стал делать поспешных действий. Это я, малыш. Да я у тебя даже члена не вижу, или он под жировой прослойкой. Ау-ау-ау. Наруто показал мизинец и стал его сгибать, при этом явно сдерживая смех, чтобы позлить хвостатого еще больше. Эй! Как мне тебя называть? Тут же он перевел тему, отчего Шукаку, как истинный политик, приготовился толкнуть речь, позабыв о ситуации. Я великий однохвостый демон-енот Шукаку. Величаво представился зверь. А-а-а, мало того, что ты по помойкам рыскаешь, в надежде ухватить кусочек от использованного памперса, так еще и жиртрест, или жирная жопа, как тебе больше нравится, так и буду называть. Уже до пары из ушей довел блондин демона, но этого ему было мало. О-о-о, слышь, шутку придумал. Твоя мамка такая жирная, что ее полностью видно только на горизонтальных фотках. Это было последней каплей, однохвостому уже стало пофиг на то, что этот парень может быть опасным, сейчас для него было важным размазать наглеца по стенке. Ты нарвался. Монстр сложил печати, дабы атаковать. Попался Голубидзе. Порадовался парень, вставая в защитную стойку, готовясь принимать клиента. Футон. Воздушные пули. В Узумаки полетели снаряды, которые выпустил из своей пасти енот. Кью. Огромная рыжая лапа защитила блондина от снаряда, затем и показался сам девятихвостый, вставая позади Наруто во весь свой рост. Нет, этого не может быть, ты. Шукаку испугался, кто предстал перед ним, и тут же сложил 2 и 2, чтобы понять, что этот парень теперь уж точно слишком опасен. Здравствуй, братец. Но Ика сложил печати. И прощай. Из пасти тут же показались языки пламени, которые начали распространяться по всему помещению. Катон, гнев преисподней. В младшего брата полетело абсолютно красное пламя из всех уголков подсознания, но хвостатый успел увернуться, несмотря на свои габариты, и начать формировать бомбу хвостатого для контратаки. Сдаваться без боя он не намерен. Залп. Бомба летит точно в Кьюби. Фуинджуцу. Щит Биджу. Наруто быстро сложил печати и защитил друга. Бомба влетела в щит, который еле-еле, но выдержал атаку. Прогремел большой взрыв, который скрыл ребят из поля зрения енота. Ты про меня не забывай, мелкокалиберный. Джинчурики начал складывать печати. Давай, лисья морда. Кьюби сформировал бомбу хвостатого для ответной атаки. Стихия пламени. Огненный торнадо. Из дыма вырвалась огромная бомба хвостатого, окутанная огненной оболочкой. При этом скорость атаки была бешеная из-за чакры ветра, да и еще она вращалась вокруг своей оси. Однохвостый никак не успевал уйти с линии огня, поэтому тут же решил защититься лапами и хвостом, дабы его не размазало по поверхности. Взрыв. Ребята укрылись хвостами леса, так как с мощностью они переборщили, до того, что даже дыма не было. Кха, кха. На демоне не было и живого места, лапы были оторваны и оттуда вытекало что-то наподобие песка, вперемешку с водой, точно так же отсутствовал хвост, а сам енот еле-еле стоял на ногах и часто дышал. Вот так вот, парень упал на колено, так как в эту технику он вложил все свои запасы чакры, оставив лишь резерв для дальнейших действий. Все-таки это Биджу, а не сопливый Генин. Наруто, действуем. Лис не стал терять время и ждать, пока его младший брат придет в себя. Да-да, не ори. Узумаки быстро поднялся, приподнял кофту, оголяя живот, где красовалась печать. Кюби же с огромной скоростью направил лапу в сторону друга, будто готовился убить его, но это было ошибочно. Как только лапа коснулась тела, то та материализовалась сгустком чакры, в виде той же самой руки, и вышла через печать блондина, схватив Шукаку. Что за? Енот не верил своим глазам, он видел, как его чакра покидает его же собственное тело. Что вы задумали? Демону было страшно наблюдать то, что он видит. Процесс проходил несколько медленнее, чем планировалось, так как енот не хотел сдаваться, но все же силы покинули его, и через несколько минут почти вся чакра демона была в Наруто. Отлично. Быстрая серия печатей, так как парня тут же охватил допинг, в виде новой порции чакры, а прошло запечатывание бесследно, так как он уже является джинчурики, больше-меньше чакры демонов ему погоды не сделает, но вот силы восполнились, что не могло не радовать. Фуинджуцу. Печать 8 триграмм. На животе у нашего героя образовалась маленькая татуировка в виде Шукаку. Ух, хорошо сработано. Повернулся к лису Панка и улыбнулся. Валим. Кью решил не задерживаться и начал растворяться из подсознания Гаары. Что вы задумали? Шукаку все еще был в сознании, хоть теперь его сложно было назвать жертвестом. Это скорее была мумия, поверх которой положили слой кожи. Хаем, не твое дело, однако, возможно, ты скоро сам все увидишь. Ты пока нам не нужен, так что отдыхай. Лис окончательно испарился, а Наруто сложил печати, дабы самому выйти из помещения. Как твое имя? Демон обратился к мальчику. Наруто Узумаки. Тут парень остановился и сложил пальцы в знаке концентрации. Кай, крыша здания, Райтон, Чидари. Саски несся на Конкура, чтобы лишить того жизни, и никто не мог этому препятствовать. Но тут возник какой-то золотой песок, который образовал стену прямо между Учиха и пленником. Черт, не могу остановиться. Брюнет врезался своей техникой в очень плотный песок на полной скорости, затем послышался хлопок, означающий, что собачки Какаши исчезли. Песчаный гроб. Послышалось название техники. Футон. Взрыв. Техника не была осуществлена, так как песок раскидало в разные стороны, и рука шерингонистого была освобождена. Он тут же отступил, приземляясь рядом с остальными, дабы перегруппироваться, но команду тут же окружили шиноби песка со всех сторон. Прелестно. Осматривался по сторонам Панк, ища возможный выход из ситуации. Этим же и занимались остальные. Спасибо, господин Казекаге. Поблагодарил своего лидера Баку за спасение из зыбучих песков. Рядом же стоял шиноби, который держал Тимари, которая до сих пор не пришла в себя. Наруто мог и по-нормальному появиться. Саски рад был другу, хоть и положение их было крайне дерьмовым. Так интереснее. Взгляд блондина пал на Казекаге. Так ты четвертый, он создал технику внутри моей техники. Он одаренный. Подумал про себя Казекаге. Ну и кто вы такие? Решил взять слово глава деревни, игнорируя Наруто, при этом отвечая на его вопрос. Да-да, живите с этим. Ой, да брось. Ты и сам прекрасно знаешь. Узумаки не намерен играть в игры. Сейчас куда важнее спасти свои задницы. А я и не играю. Каге направил свой золотой песок в команду противника, но на пути ему встретился другой песок, которым управлял Узумаки своими пальцами, но этого мало кто заметил, однако шокированных лиц было куда больше. Как ты? Однако Казекаге обо всем догадался. А вот, секрет. Послушай меня, сейчас вся деревня заминирована, мои люди сегодня прошлись по всем торговым рядам, по каждой больнице и по твоей резиденции, кстати, тоже. Так что советую отпустить нас, иначе. Блондин достал детонатор, отодвинул затвор и остановил большой палец прямо над красной кнопкой, так как по законам кинематографа все опасное должно быть красным и никак иначе. Несколько часами ранее, изображаем парочку, резко обратилась Таюя к Саске, тыкая его в бок, подхватывая руку брюнета, но тот резко вырвал свою драгоценную конечность из охапки красноволосой. Может, мы с тобой и одногодки, но ты не в моем вкусе. Отвернулся Учиха, продолжая идти вдоль улицы. Идиота не строй и дай мне руку. Снова схватила красноволосая брюнета, но в этот раз парень не стал вырываться, а просто продолжил путь, смирившись со своей участью. Хрен с тобой. Брюнет взялся поудобнее, сжимая руку спутницы, отчего оба тут же покраснели, но виду не подавали. Возле резиденции Каге. «Ставь быстрее!» Шепотом обратился Саски к Таюе, который стоял на шухере, дабы предупредить, если будет опасная ситуация. «Делаю, что могу», — оправдывалась девушка, уже вся перекрученная в проводах. «Мог и сам этим заняться. Кто-то идет», — заметил патруль шаренганисты. «Что делать?» Брюнета на секунду охватила паника, но тут девушка притянула парня к себе и поцеловала, закрывая бомбу и провода. Проходящие мимо патрульные, заметив их, решили свернуть в другой угол, так как им было неловко, да и мешать они не хотели. Но когда враги ушли, поцелуй все еще не прекратился, а только набирал обороты, причем оба проявляли инициативу, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И что это было? Немного шокированный Саски не мог найти рационального объяснения этой ситуации. «Не обольщайся», хотя оба покраснели и улыбнулись. «Сейчас, а ты умен, парень, все предусмотрел, что ж, можете идти, но от твоего Хокаге тебе не скрыться». Шиноби натянул ухмылку и махнул рукой в знак того, чтобы его люди отступили, что они тут же и сделали. «А это уже не твоя забота. Команда, выдвигаемся». Наруто было хотел уходить, ведь нельзя слишком долго испытывать удачу, но, перед тем, как вы уйдете, может скажешь, как ты заполучил моих шиноби, и что ты сделал с моим сыном. Казекаги был взволнован, так как этот паренек спутал ему множество карт. «Может вам еще и в переулке отсосать, сударь?» Узумаки приподнял бровь, стоя на краю крыши, дав отмашку своей команде, чтобы те уходили. Ами сначала не хотела двигаться, но Какаши ткнул ее в плечо, и они сбежали. «Да как ты смеешь так разговаривать с господ?» Какой-то шиноби вмешался в разговор, не выдержав борзости блондина, но тут же его голова была проткнута кунаем, который кинул блондин. Шиноби упал тряпичной куклой, потихоньку заполняя участок крыши своей кровью. «А ты кровожаден!» Это были последние слова перед тем, как Узумаки исчез из поля зрения, предварительно кинув детонатор одному из шиноби Суны. Хаем, очень интересный паренек. Спустя один день, Наруто сама, задание можно считать успешным, Пакура обратилась к лидеру, пока вся команда продолжала движение, ведь не было известно, пустил ли Казекаги за ними погоню или... «Нет, ну, скажем так, сходили мы туда не зря». Всех, кроме Ами с Какаши, устроил этот ответ, так как они уже начали подозревать, что с Наруто происходит что-то неладное, да и только они заметили манипуляции песком, которые производил Узумаки своими пальцами. Что он там делал с Джинчурики Однохвостого? И этот песок Хатаки уже не подозревал, а знал, что его ученик что-то скрывает. Наруто, брюнетка думала так же, однако никто из них не решился начать разговор, так как нужно скрыться и замести следы. Команда начала двигаться в сторону деревни неторопливо, после того, как несколько сотен клонов Наруто запутали следы до той степени, что даже клану Инузука будет сложно выследить цель, поэтому команда решила организовать привал. «Наруто», копирующий, обратился к ученику, который сидел на дереве и покуривал сигаретку, пока все ели и восполняли силы после побега. «Да», Узумаки был спокоен, он продолжал пыхтеть, выдувая дымовые колечки изо рта. «Что нам теперь делать?» Скорее вопрос был задан, чтобы посмотреть на реакцию собеседника, нежели услышать вразумительный ответ. «О чем ты?» Не понял вопроса парниша. «Хокаге, донесение уже по-любому дошло». Хатаки был обеспокоен их положением, что нельзя сказать о блондине и остальных, которые беззаботно болтают у костра, однако прекратили общение, прислушавшись к разговору. «Нам нельзя в деревню». Все поникли от такого заявления, однако Узумаки лишь улыбнулся, выдувая очередное колечко, беззаботно болтая ножкой в воздухе. «Все на мази». Это заявление поразило всех до глубины души, а некоторые вообще разозлились из-за такого. «Как ты можешь быть таким спокойным?» Амина кричала на парня, так как ей было страшно, она не хотела потерять все, что сейчас имеет. То же самое можно сказать и об остальных. «Не беспокойся, я обо всем позаботился». Парень спрыгнул с дерева, ударив по плечу Какаши, направляясь к костру, чтобы перекусить. «Все пойдут со мной в кабинет Хокаге, там вас всех ждет сюрприз». Кабинет Хокаге. Седьмая команда вернулась в задание. Старик Узумаки сильным пинком вышиб дверь, да так, что та чуть с петель не слетела, при этом разводил руки в стороны, за ним зашли и остальные, готовясь защищаться, но тут всю команду взяли в кольцо члены Анбу, а один из них приставил меч к горлу блондина, который продолжал улыбиться. «Ух, какой нерадушный прием!» А как же плюшки и кокосики? А минетик с утра пораньше от старикашки, я же так обожаю, когда вы, дряблые и немощные, вынимаете свою челюсть и вашими десенками проходите по головке, кайф, заткнись, Наруто. Глава 15, соседи. Глава 15, соседи. Заткнись, Наруто. Хокаге ударил по столу кулаком, дабы хоть как-то усмирить пыл этого проблемного подростка, однако это не помогло, и тот все продолжал стоять с таким видом, будто правит балом, где доминирует и унижает Узумаки, а не наоборот. Ой, отмахнулся Панк, даже несмотря на то, что у него была прямо перед горлом катана. Да брось ты, старикашка, я даже по такому случаю шуточку вспомнил. Блондин продолжал играть дебила, который не понимает, в какой жопе оказался. Наруто, если ты, правителю деревни надоел этот цирк, ему поскорее хотелось покончить с этой ходячей проблемой, однако эта самая проблема его нагло перебила. У старикашки из кармашки вечно сыплются какашки, не потому что он старый, а потому что кое-кто сидит у феодала и ждет моего приказа. Тут все в комнате напряглись, включая команду Какаши, к которой присоединились Таюя и Пакура. «А-а-а, приссал, третий», с лица так и не слезала ухмылка. «Что ты задумал, Наруто?» Тем шиноби, кто держал катану у горла парня, был Итачи, готовившийся к тактическому отступлению. «Ха, а ты думаешь, один копать умеешь?» Блондин стал мотать головой туда-сюда, царапая себе горло, откуда тут же потекли капли крови. «Ты меня разочаровал». Наруто состроил недовольную гримасу. «Что ты имеешь в виду?» Старик показал жестом, чтобы все опустили оружие и отступили. Все-таки угроза была нешуточной. Сарутоби ни за что нельзя допускать правителя страны в Коноху. «А, теперь решил послушать». Панк потер руки. «Ну что ж, смотри, сейчас у феодала сидит моя журналистка, которую ты хотел убить, но случилось так, что она копала под тебя все эти годы. Компромата хватит, чтобы этот жиробас выслал сюда целую армию, и я думаю, что деревня вряд ли встанет на твою сторону. Скорее всего, ты просто сдохнешь, как и я, конечно, но ни мне, ни тебе это на руку не играет». Тут он почесал воображаемую бороду, а всем жутко была интересна развязка всех этих событий. «Поэтому я предлагаю тот вариант, где нам обоим выгодно не палиться перед феодалом и жить мирно. Я сообщу тебе о войне». Тут он изъял рацию, покрутив перед носом третьего. «Смотри, я должен выходить на связь каждые 10 минут. Не выйду, звездец будет». Джинчурики поставил Хокаге на колени. «Ну так что?» Панк приподнял бровь, при этом явно был доволен самим собой. «Ха-ха-ха-ха». Сарутоби засмеялся как умалишенный, стуча по своему столу. «Молодец, Наруто. Просто молодец, я аплодирую стоя». И действительно, мужчина встал и начал хлопать в ладоши, даже агентов себе завербовал. «Браво!» Резко наступила гнетущая тишина, но не для двоих собеседников, которые и так уже знали исход этого разговора. «Что ж, седьмая команда, поздравляю с успешным выполнением задания». «Спасибо, старик». Оба улыбались друг другу. «Прошу предоставить жилье моим подопечным». Парень указал на Пакуру и Таюю, которые продолжали стоять, словно столбы, пытаясь слиться с местностью. «Конечно, они будут жить рядом с твоей квартирой». Песчаная обрадовалась этим новостям, даже позабыв о том, что недавно была на волосок от смерти, а вот им это явно не понравилось, но обе девушки промолчали. «И да, раз уж так, то завтра начинается экзамен на Чунина, можете участвовать, если хотите». «Конечно будем, мы можем быть свободны», блондин развел руки в стороны. «Свободны». Хирузин махнул рукой. Как только команда вышла за дверь, то все Анбу, включая Итачи, были в полном шоке. Так сделать Хокаге в его же игре, это было поистине мощно. Но когда казалось, что все закончилось, то у старика начался приступ ярости, и вот уже все вещи полетели со стола. «Да я этого щенка в порошок сотру». Грозный удар об стол, после которого тот ломается пополам, разлетаясь в разные стороны. «Коноха, Хами, прием». Блондин достал рацию. Как только группа покинула резиденцию Хокаге, все еще находились в небольшой эйфории и неописуемом шоке от того, что выбрались без единой царапины, не включая Наруто, который поцарапал сам себя о катану. «Да, сладкий», девушка вышла на связь, но вот искрометное обращение не ушло от ушей, отчего Панк понял, что сейчас кое-кто сожмет свои костлявые ручки на его шее. «КХМ, КХМ». Кьюби прокашлялся в кулак, дабы восстановить голосовые связки, готовя свою фирменную речь. «Да упокой это тупорылое невинное дитя, которое не поняло, что село не в ту лодку и одела клетчатое с полосатым, направив СВО. Но тут он услышал то, чего даже он не ожидал. Можно без позывных, канал чист. Узумаки выкрутился из ситуации, и Учиху, вроде бы, убедила эта игра одного актера. А вот Нуика одобрительно начал кивать головой, соглашаясь с самим собой, что этот черт грамотно выкрутился. «Как вы там с Югао?» Чтобы окончательно отвести от себя подозрения, он решил спросить о другой девушке в группе. «Сказочный долбоеб, но вроде сработало. Все спокойно, феодал готов нас принять». Хоть она и говорила по рации, но было слышно, что девушка сильно взволнована. «Отлично, дождитесь Джираю и Цунади с подкреплением и идите к феодалу». Панк дал последнее распоряжение перед тем, как запечатать агрегат, из которого донеслась последняя фраза. «Есть». Обсуждение плана прекратилось, но вот расспросы только-только начались, которые не могли быть отложены до лучшей ситуации, или, хотя бы, надо было отойти от резиденции. Нет, блин, надо было балаболить прямо перед станом врагов. Чтоб вы понимали, я бомблю на самого себя, это ж надо быть таким ежиком, чтобы создать такую дебильную ситуацию без сюжетного твиста. Передурок. Наруто, как это все понимать? У Хатаки и так в голове прорисовывался возможный разговор насчет его поведения в Суне, так теперь он вытворяет еще одну плюшку, которая снова повергает мужчину в легкий шок. Сейчас все объясню. Он поднял руки в районе головы, показывая всем, чтобы те успокоились и просто послушали. Флэшбэк. Хами, тебе с Югао нужно срочно отправиться в столицу. Панк влетел в открытое окно девушки, когда та рассортировывала новую информацию, которую ей удалось добыть на момент всей слежки, а поскольку такие визиты в окно уже стали обыденностью, то девушка уже перестала пугаться. Зачем? Девушка немного напряглась, хоть и не подала виду, продолжая копаться в записях. Блондин же подошел ближе, облокотившись на стол, взял одну из бумаг, быстро пробежавшись по ней глазами. «Если у нас что-то пойдет не по плану на миссии, то ты должна будешь показать феодалу все наши доказательства по поводу Хокаге», заключил командир, положив листок на стол, а девушка, услышав фразу, закончила разгребать бумаги, переведя взгляд на собеседника. Предлог, когда дело касалось работы, то эти двое могли часами общаться, перекидываясь одинокими словами, а иногда даже и междометиями. Узумаки не раз благодарил судьбу за то, что та ему подкинула эту смышленую время от времени девушку. «Скажи, что просто хочешь взять интервью. Они, бюрократы, любят нюхать свой пердеж, говоря про то, какие они пиздатые и незаменимые». Он взял со стола кусок яблока и откусил кусочек. «Пойду собирать вещи». Девушка уже хотела уйти в спальню, как ее остановил вышеупомянутый блондин. «Но-но, куда же ты так спешишь?» Хами улыбнулась, как и сам Панк. «Ну а чем все кончилось?» «Хаем, наверное, они собирали вещи». «Ентов Флэшбэк». «Ясно, все до мелочей продумал, но как ты смог связаться с Джирай?» Саски включился в разговор, в то время как все осмысливали переваренную информацию, а кто-то вообще пытался понять, кто такая Хами. «А, точно, Флэшбэк, здорово». Прогуливаясь сами по улице, Наруто заметил Шисуи и поприветствовал того, подняв руку в знакомом всем нам жесте. «Ты куда это? Меня отправляют на задание, но ты...» Учиха странно посмотрел на парня, но тот его перебил, не дав закончить предложение. «Хах, ясно, в таком случае удачи». Ученик попрощался с учителем и быстро стал удаляться в неизвестном направлении, оставляя Учиху в недоумении. «Странно, зачем он сказал встретиться у ворот, если знал, куда я иду?» Но тут близлежащий камень превратился в блондина, с которым несколько секунд назад попрощался брюнет. «И как это понимать? Теперь можно спокойно поговорить». Он отряхнул штанцы, а Шисуи спокойно ожидал начала разговора. «Я позвал тебя для того, чтобы ты встретился с Джирай». На лице собеседника застыл немой вопрос, на который Узумаки тут же поспешил ответить. «Пора начинать». «Что? Почему сейчас?» Учиха не понимал такой срочности, да и откуда она могла взяться, ведь ничто не предвещает беды. «Хокаге отправляет нас на задание в Суну», коротко ответил блондин, что позволило гению клана сложить 2 и 2, чтобы картинка окончательно проявилась. «Ясно, тут-то вы уже не отвертитесь», подытожил брюнет, сразу начав прокручивать всевозможные варианты начала атаки и отступления. «Именно, передай этому извращенцу, чтобы направлялся в столицу, там его будет ждать Хами с Югао». Но черной макушке не пришлось работать, так как за него уже все сделали остальные. «Быстро ты, Тогда удачи. Шеренганисты исчез в Шуншине, дабы быстрее приступить к исполнению, ведь время в данный момент слишком большая роскошь. И тебе, хлопок, и клон исчез следом, не оставив и следов пребыванию двух шиноби на этой улице. Отлично. Память клона передалась владельцу. Ты меня вообще слушаешь? Ами была возмущена неизвестным для блондина фактором, что мог грозить разной степенью тяжести для Узумаки. Конечно, в этом слове, казалось, была вся надежда человечества от неминуемой кончины, но конец ближе, чем мы думали. И что же я сказала? Взгляд полный скепсиса опустился, а точнее поднялся, на голубые глаза, которые, бегая из стороны в сторону, пытались найти выход из сложившейся ситуации. Понятно, девушка просто ускорилась, отпустив руку блондина, тот же понял, что просто так не откупиться, поэтому двинул следом. Ентов Флэшбэк. Вот такие нынче пироги, и зря я тогда раскошелился на подарки. Блондин тут же вспомнил, во сколько ему обошлось прощение и отпущение всех грехов. Меньше отвлекаться будешь. Брюнетке все нипочем, да и приятный осадок после того дня также скрасил ситуацию. И каковы наши следующие действия, господин? Пакура снова влезла в разговор, подходя к панку по правую руку, при этом явно прижимаясь телом. Казалось, что ей нравится эта игра, которая организовалась сама собой. «Все просто, вы идете обживаться, а я иду с вами, так как мы теперь соседи», — быстро отдал распоряжение парень, на что все просто начали расходиться, и лишь несколько человек, а именно Пакура, Ами и Тайя, решили отозваться, две первых из-за той самой игры, а последняя потому что действительно стала бояться Наруто. «Есть». Саски с Какаши лишь на это помотали головами, один от зависти, другой от абсурдности и досады. Ночь. Хата Наруто. Ну и что ты сделал с Джинчурики Однохвостого? Какаши появился на подоконнике в квартире Панка, сверля того взглядом, пока цель его визита валялась на кровати и обкуривалась порцией другой дури. Заметил песочек, значит, Узумаки не был удивлен, хотя напряжение повисло в воздухе, а дым, скопленный в легких, стал казаться слишком громким при выдохе, настолько чувства обоих обострились за несколько секунд. «Что ты задумал?» Хатаки был серьезен, и это показывал его серьезный настрой, так как он сразу ответил вопросом на вопрос, опуская ненужные детали. «Что будешь делать?» Какаши не дурак. Лис понимал, что план может сорваться, если они сейчас что-то не придумают, да и снова эта пауза стала давить на сознание обоих. Фуинджуцу. Барьер. Вся квартира покрылась непроницаемым барьером, хоть это и была техника, но масочник никак не среагировал на нее, продолжая сидеть на подоконнике, ожидая, а скорее опасаясь, необдуманных действий со стороны собеседника. «Теперь-то можешь ответить», хоть Хатаки и сел в расслабленную позу, но на самом деле он подпер голову левой рукой, чтобы тут же среагировать и явить миру свой шаринган, дабы отразить атаки ученика. «Будешь», эта игра продолжала нагнетать, оба сверлили друг друга взглядом, хоть и делали вид, что все в порядке, и даже косяк, брошенный без ответа в руку копирующего, не смягчил ситуацию, а, возможно, даже ухудшил. Не отравлен он. И когда Хатаки прикурил, Панк добавил: «Может быть, знал же, что твоя дрянь когда-нибудь сыграет со мной злую штуку». Какаши тут же оцепенел после первой тяжки. «Неужели ты действуешь даже за нашими спинами? Вы ведете свой бой, организовываете свою войну, которая мне совсем не всралась, но без вас, пока что, мне не продержаться». Парень покачал головой, делая тяжку и выпуская очередной клуб дыма. «А значит, нужно подлизывать у капитана, пока сам не встану у руля своего корабля». Решил стать вторым Мадарой. Какаши все так же продолжал сверлить его взглядом, пытаясь понять логику этого парня, который всегда был не от мира сего. Близко, но и далеко одновременно, парень встал на пол и подошел к сенсею. «Просто, я не хочу, чтобы кто-то сейчас знал о моем плане. Поэтому я не смогу тебя просто отпустить». Джинчурики взглянул в глаза наставнику безразличным взглядом. «Убьешь, значит?» Хатаки даже усмехнулся. «Нет, затяжка. Это было бы слишком глупо с моей стороны, а ты знаешь, как я не люблю тупых людей». Затем Панк выдохнул дым прямо в лицо собеседника, сложив пару печатей одной рукой. Фуинджуцу. Взлом разума. 15 минут спустя. Дом Какаши и Анка. «Ну что?» — поговорил с ним. Анка была взволнована, поэтому все это время просидела на диванчике в гостиной, ожидая вестей от любовника. «Да, все в порядке, оказывается, песок он вызвал, просто подняв его стихией ветра», — оправдывал ученика учитель, а сам прошел на кухню, чтобы налить себе чего покрепче, нежели чай, который пила Митараши. При этом Пепельный все время потирал затылок, пытаясь что-то вспомнить. «А ты говорил еще, что он странно стоял напротив Джинчурики Шукаку». Вспомнила еще один аспект девушка, облокачиваясь на дверной косяк, наблюдая за поведением Какаши. Он обосновал это тем, что пытался взломать разум Джинчурики, чтобы тот перешел на нашу сторону, но ему помешал Шукаку. Объяснение устроило брюнетку, но вот все равно было что-то странное, однако никто не мог сейчас толком объяснить, что же именно. «Хорошо, пойдем спать». Брюнетка взяла мужчину под руку и направилась в комнату, ведя того за собой. Хата Наруто уверен, что это было необходимо. Лис сомневался, правильно ли Наруто поступил, ведь Какаши мог и помочь в осуществлении их плана. Да, Какаши же, это чистой воды идеалист. Он, к тому же, был возвращен моим отцом, потом связался с Джирайей, тут сволочизмом и не пахнет, ведь ни отец, ни Джирайя не поддержали бы мой план. Узумаки сделал логичный вывод, хоть он его и расстраивал. Что ж, ясно, будем надеяться, что больше таких ситуаций в ближайшее время. Звонок в дверь не повторится. Узумаки лишь на это усмехнулся, а вот Кьюби насторожился. Ну и какую паскуду на этот раз черти принесли? Возмущенный блондин направился к двери, хотя сам уже готовился к сражению, ведь Какаши мог прийти и с поддержкой, о чем Наруто забыл подумать. Посмотрев в глазок, он увидел ее и открыл дверь. «И что тебе нужно?» «Ну что ты, сосед, мы же так и не отметили новоселье». У Пакуры в руке две бутылки саке, слегка откровенный наряд, в общем, все для новоселья. «Хаэм, ты же понимаешь, чем это кончится?» Узумаки приподнял бровь, не зная, куда именно смотреть. На вырез, подчеркивающий красивую грудь, ножки и бедра, скрывающиеся лишь под халатиком, или бутыль первоклассного саке, которую аккуратно потряхивают тонкие пальчики. «О чем ты?» Девушка состроила кокетку, а на лице была искренняя удивленность только что сказанным словам. «Расскажешь ими, убью». Панк был серьезен, хоть и сделал шаг в сторону, пропуская соседку внутрь, однако когда та оказалась с ним плечом к плечу, то тот схватил ее крепко за руку, приблизив к себе и тут же шепнув на ухо. «Усекла?» Голос был загробным и холодным, на секунду девушку прошиб холодный пот, но когда Наруто отпустил руку, то тут же улыбнулась. «Конечно». Она положила ему руку на плечо. «Может, не будешь таким параноиком?» Он на это лишь закрыл входную дверь за девушкой. «Ну что, с чего начнем?» Кунаичи была лишь в одном халатике, так что иногда Наруто замечал торчащий из-под него сосок. «Наливай». Парень улыбнулся и двинул в сторону кухни, но остановился возле своего проигрывателя. «Ты не против музыки?» «Нет». «Несколько махинаций, и из шайтан-машины извлекаются звуки. И got his feeling, и don't take no hat to do. Секс, друг сант виоленце. Give me some thing to do, yeah. Секс, друг сант rock'n'roll. И got a feeling dovnin missile. Секс, друг сант rock'n'roll. You really верта young, you really верта old». Эта песня крутилась всю ночь. Спойлер. Прошло около часа, за это время оба уже успели изрядно наклюкаться, поделиться пьяными изречениями, шутками, выпендрежами и тыры-пыры. Но тут коллапс, Пакура уронила рюмку саке, ничего не говоря, девушка пошла на кухню, взяла тряпку, повернулась к блондину спиной и нагнулась для того, чтобы вытереть все с пола. Казалось, ничего такого, но пока девушка терла, то активно двигала бедрами, что не ускользнуло от Наруто, который бессовестно наслаждался, наблюдая прекрасную картину воочию, как и в прошлый раз, но теперь он решил не упускать своего шанса. Осмотр задницы киски проходил весьма благоприятно, были видны трусики, которые совсем чуть-чуть прикрывали половые губки красавицы. Уже мысленно перетрахав свою гостью во всех всевозможных позах, парень не выдержал и, набравшись смелости, подошел к девушке сзади и шлепнул по ее сочной заднице. Звук шлепка раздался по всему помещению, как и стон Пакуры, которая, не ожидая такой прыткости от Наруто, застыла на месте. Она не думала, что простая игра зайдет так далеко, но от этого слова было точно так же далеко, потому что следом он схватил девушку за волосы и подтянул к себе. Как только тела соприкоснулись, то панк опять оттянул голову девушки и принялся целовать ее шею, при этом покусывая чувствительные места, вызывая новые приглушенные стоны. В прошлый раз он решил не действовать, ему, конечно, сделали приятно, но не так, как он хотел. Самой же гостье начала нравиться такая обстановка, отчего, сама того не осознавая, Покура стала водить своими бедрами по члену паренька. Возбуждение начало зашкаливать, вот девушка уже хочет повернуться, чтобы вцепиться в него губами, но у панка были другие планы. Он схватил руки девушки, повернул лицом к столу, при этом скидывая все ненужное, что там находилось, и нагнул девушку, чтобы та облокотилась на стол. Узумаки присел на корточки, стянул трусики девушки, промокшие от таких игр, и впился прямо в ее пизду, высасывая весь сок, который уже лился ручьем. Песчаное начало стонать, и как только блондин добрался до клитора, то девушку начало явно колбасить не по-детски, при этом массируя половые губы и покусывая клитор, чтобы доставить больше удовольствия новой соседке. Когда зеленовласка стала немного хрипеть, то Узумаки понял, что надо бы уже переходить к другой части банкета, а то та скоро совсем останется без сил, что приведет и к сексоблокиратору. Поэтому, сняв с себя шорты с трусами, Узумаки освободил своего дружка, который резким движением вошел в подружку Покуры, решив познакомиться с глазу на глаз, а не через посредников. Сначала парень двигался медленно, сливаясь с партнершей, но вскоре темп учащался, блондин стал сильно шлепать Покуру по заднице, хватать за волосы и притягивать к себе. Девушка уже перешла на крик от такого наслаждения, перемешанный с болью. Оба ловили кайф друг от друга, никто не хотел этого заканчивать, и вот панк чувствует, как подступает конец сия процесса. Зеленоволосая поняла это, так как парень начал хрипеть, а скорость движений возросла, но Покуре было мало, что удивило ее сому, однако тело отреагировало быстрее хозяйки. Она сильно двинула бедрами, из-за чего парень отошел на пару шагов назад с удивленным лицом. Это не понравилось нашему герою, но выводов он не успел сделать, так как кунаичи поползла, как собачка, к парню. Спустя секунду она берет красную раскаленную и пульсирующую головку Узумаки, слизывает немного подтекшего сока и засовывает полностью себе в рот, показывая все мастерство минета с заглотом, делая это медленно и вызывающе, отчего парень загорелся, как новогодняя елка в Холокост. Покура поняла, что Наруто уже не может расслабиться от таких изысканных выкрутасов и готов в любой момент кончить, поэтому девушка встала и хотела поцеловать парня, но та не ожидала, что он просто поднимет ее за секунду и резко начнет потрохушки прямо в воздухе, из-за чего с губ стали срываться не просто стоны, а крики «ар-яры», передецибеливающие музыку, еще одно ебанутое слово в копилку. Но вот парень подустал и положил девушку на стол, запрокинув ноги себе на плечи, продолжил пердолить девушку, что есть мочи, доставая почти до самой матки. Девушке даже стало больше больно, чем приятно, но панк был уже в тумане, ища лошадку. Затем Узумаки схватил девушку за горло и начал чуть-чуть душить, что позволило Покуре отвлечься от боли и, как ни странно, завестись сильнее. Сиськи, которые тряслись от ёбли, так и манили джинчурики, поэтому он тут же принялся массировать грудь своим языком и губами, давая девушке резонировать боль и наслаждение. Прошло еще 10 минут, темп усилился, и вот через пару секунд Наруто вытаскивает член и делает шаг назад. Песчаная при этом спустилась на пол и села на колени, готовясь к бомбардировке, которая тут же произошла, или проще говоря, ей залили все лицо спермой. «Ну что, может, поцелуемся?» — предложила Покура, которая проглотила все семя, что было у нее во рту. «Хах, да иди ты, ванна». Узумаки вспомнил, что в его квартире есть аномальные зоны, которые категорически запрещено показывать остальным. «Постой, я тебе сейчас влажных салфеток дам». Блондин выудил из ящика необходимое, и девушка протерла лицо. «Спасибо». Песчаная подошла к парню и снова села на колени, рассматривая младшего, после чего взяла его в руку, начав надрачивать. «Готов ко второму раунду, Академия Шиноби». «Ну что, команда, все готовы?» Какаши решил провести брифинг перед экзаменом, ведь их ситуация в деревне была крайне неудобной и опасной, а значит, ожидать нужно чего угодно, или кого угодно. «Ты серьезно?» Наруто был сонный и поэтому его бесил такой тон, однако, по сравнению с другими утрами, терпим, с чего бы это. «Наруто, нам нужно всего ожидать, может, на вас нападут, как вы зайдете, так что всем быть начеку». Хатаки был серьезен, а его голос был стальным. На Амисаске, возможно, подействовало, но вот, понял, принял, записал, оторвал, обоссал, проебал. Узумаки как всегда бесил всех вокруг, сволочизм, дело такое необычное. «Наруто, ты чего такой сонный, что, эта шалава к тебе приходила?» Ами уже все прекрасно знала, хоть и сама не понимала откуда, но на подсознательном уровне она чувствовала, что что-то не так. «Тише, тише, просто ночью в соседнем окне сосед пердолил кошку, я же не мог пропустить такое событие». Блондин обнял и поцеловал девушку. «Ты омерзителен». Брюнетка успокоилась, она, конечно, не поверила, но докапываться сейчас не было смысла. «Так, желаю вам удачи», — улыбнулся глазом масочник. «А ты, Наруто, прошу, не убей никого на письменном экзамене, повторю, письменном». «Ты понял?» — Хатаки уставился на ученика, который пытался поудобнее устроиться у стены, которая была такой мягкой и удобной. «А после, значит, можно, окей, будет исполнено, шеф». Сарказм парня в деле. «Все, я покидаю вас». Учитель исчез в Шуншине, и команда смогла зайти в класс после того, как Саскишан дрыхнул по башке Наруто и разбудил его. «Ну здорово, пидорки». Блондин сразу всех оповестил о прибытии команды, и это сработало, так как каждый в классе возжелал его смерти. «Как ты нас назвал?» К Панку сразу подлетел шиноби дождя, для того чтобы ударить, но наш герой просто увернулся, а затем впечатал того в стену. «Боже!» Ами тут же на сверхскорости саданула себя по лбу ладонью. Каждый раз одно и то же. Все в классе сразу зашевелились, так как блондин сразу стал эпицентром потенциального мордобоя шиноби. «О, Нарыч, салом пополам, мы с тобой не знакомы, но Гай-сенсей мне о тебе много рассказывал». Подбежал придурок в зеленом комбинезоне, протягивая руку, которую, кстати говоря, пожали. «Ли, откуда ты знаешь этого выскочку?» Неджи последовал за своим сокомандником, хотя надеялся избежать всего происходящего, чтобы тихонько отсидеться. «Неважно», — Ли ответил очень грубо, да так, что Хьюго удивился, ведь это на него совсем не похоже. «Ясно, значит с нами, вот Гай, Скунс, своих рекрутов понабрал». Наруто тут же пробежался по нему глазами, сделав вывод, что этот парниша точно такой же, как и его сенсей, а значит, в тайбжутсу с ним лучше не сходиться. «Ты вообще кто такой?» Брюнет никак не хотел униматься, а его прежнее желание тихо отсидеться испарилось за несколько секунд, настолько его выбесил Панк, но тут за спиной появился Саске, который приставил кунай к горлу Хьюги. «Молодец!» Оба улыбнулись друг другу, хоть и Саске бесило то, что Наруто правит балом, однако глупо выносить ссоры из избы. Кто сильнее и так понятно, но ведь никто не мешает Учихе пытаться свергнуть с трона друга в свободное время. Поэтому когда они на заданиях, то Саске слушается своего товарища беспрекословно, выжидая момента, когда они останутся в кругу своих. «Слушай сюда, если хочешь проблем, я обещаю, ты их получишь». Взгляд в сторону Хьюги, отчего тот тут же напрягся, удивляясь тому, как у человека может быть одновременно настолько мертвый и бешеный взгляд. «Это и всех здесь касается». Затем Узумаки пробежался глазами по классу и заметил их. «Как интересно, это же и заметили со скисами. Наруто, там». Учиха предупредила парня. «Вижу». Оба джинчурики пересеклись друг с другом взглядами, при этом один улыбнулся, а другой скреб зубами. «Саске, отпусти его». «Есть». Неджи вышел из-под захвата брюнета, который сделал шаг назад, но не убрал кунай. «Да кто же этот парень? Если этот Саске так спокойно проник ко мне за спину, то что же может этот Наруто?» Хьюго был напуган, да и этот взгляд с его обещанием никак не давали покоя парню. «Вот так встреча». Канкура вступил в разговор, вставая на стол ногами, раскидывая руки в стороны. «Согласен, занятненько выходит. Тимари, Канкура, Гаара, Саске, Ами и Наруто уже приготовились к бою. Все вокруг почувствовали, что воздух вокруг стал гораздо тяжелее, да и напряжение возросло в несколько раз. В этот раз, мы». Но тут в классе послышался хлопок, а за ним и последовал клуб дыма, из которого появился Ибики. «Начнем первый этап экзамена. Примечание к части. Рубрика «Песня». Салива, секс, друг с Роцкенролл. Глава 16, экзамен на Чунина. Глава 16, экзамен на Чунина. Начнем первый этап экзамена. Ибики, весь кайф обломал. Наруто был недоволен появлением этого инквизитора, так с минуты на минуту должны были полететь пачки. Наруто заткнулся и сел. Марина был очень строг, да и пронзающий взгляд, направленный на Узумаки, давал о себе знать. Затем он пробежался глазами по всему классу, одаривая их теми же самыми волнами, поэтому тишина тут же нависла над аудиторией, но одному человечку все так же мешало шило в одном месте. «Да чтоб тебя бибером пытали!» Узумаки пришлось сесть на место, но все-таки последнее слово он забрал себе, спустя 15 минут. Ну что ж, все на местах, и Бики снова прошелся взглядом по всему классу. Тогда не будем мешкать, объясню все сразу. Мужчина достал из плаща кипу бумаг. Вот, ваши бланки, в них 9 заданий, у вас ровно 45 минут на их выполнение. Марина положил на каждый первый ряд по пачке, и ученики стали передавать тесты сзади сидящим. И да, если кого-то поймают на обмане, то его сразу дисквалифицируют. Весь класс затревожился, так что лучше вам не попадаться. Пауза. И еще кое-что, если один из вас не справится хоть с одним заданием, то вся команда вылетает, если одного ловит, то вылетает вся команда, короче говоря, малейшая провинность, и вся команда вылетает. Все встревожились не на шутку, а экзаменатор оглядел весь класс с взглядом. Всем все ясно, а особенно тебе, блондинчик. Мужчина остановил взор на нашем герое. Так я все, хуй ли тут делать? Узумаки закончил тест и облокотился на спинку стула. Что? Весь класс был в шоке, да что там класс, даже Ибики негодовал, и лишь со скисами издали дружный фацепалм, разносящийся эхом по всей аудитории. По-любому неправильно, подумала Тимари, хотя сама заглянула в лист лишь несколько секунд назад, чтобы увидеть охренеть забыть. Через плечо, я покурить, скоро буду. Панк встал из-за стула, направляясь к выходу медленной походкой. Ты совсем нюх потерял, Узумаки. Экзаменатор был крайне возмущен, впрочем, как и все смотрящие за проведением. Сел за стул, а то я тебя дисквалифицирую. Ибики с силой ударил по столу, даже у такого человека, как он, сдали нервишки. Так вперед, я ж сказал, покурю, приду. Наруто пихнул лист с заданиями в грудь Проктора и просто вышел из кабинета, хлопнув за собой дверь. Никто не знал, что и сказать, все были просто в шоке от такого поведения, ожидая момента, когда Марина просто порвет листок, даже пара учих ждали этого момента. Что он задумал? Саски напрягло такое поведение друга, он будто искал стычки, будто хотел этой дисквалификации. Что ж, ладно, продолжим экзамен. Инквизитор взял себя в руки и продолжил тестирование под общее офигевание. Кто-то уже хотел поднять руку, но не успев ничего сказать, ученика уже тут же заткнули. Кто мне задаст хоть еще один вопрос, придушу. Но смельчаки все же нашлись. Стойте, а что вы сделаете с Наруто? Ами испугалась за команду, но вот Ибики был в одном шаге от срыва, об этом говорили вздувшиеся вены на висках. Ничего, покурит, придет. Он это сказал сквозь зубы, сдерживая гнев внутри. Итак, есть еще вопросы? Спросил с улыбкой маньяка, готового зарезать свою жертву, но вместо слов по классу пробежалась волна взглотов. Отлично, экзамен пошел. Спустя 10 минут. Ну-с, вот и я, блондин, как ни в чем не бывало, зашел в кабинет, вставая возле экзаменатора, ожидая, что именно тот скажет. Садись. Ибики не стал церемониться, хоть и сильно хотелось въехать по этой наглой морде. Наруто сел на место и включил плеер, при этом никто не понимал, почему этого парня до сих пор не дисквалифицировали. На пару минут все внимание сосредоточилось на блондине, но поскольку ничего дальше не происходило, то все продолжили заниматься экзаменом своими делами, однако взгляд одного человека так и не слезал с бунтовщика. Узумаки Наруто, злобный голос прозвучал внутри Гаары, а тем временем Панк наслаждался музишкой. Рунан Пхиди Агин, Иван Товаит Пхистиме, Дон Тевандер Фхи Йоу Цан Тецли Архис Финал Син. Йоу кнов пхис сторы васвер бифари идбиган, пхис и сабатли йоу ре нот гаинг то вин, вилцами пхиент, и вес пента ли фитими планнинг аут йоу деструцион, йоу ре невер гонна витнис санатхердай, аланел ли фитими планнинг аут йоу деструцион, витхно атхер функцион, йоу реал и дон тек нов хоф лонг и ве вайтит фор йоу деструцион, и эмтил линг йоу, йоу юст санте гетовай, афхали ли фитими планнинг аут йоу деструцион, витхно атхер функцион. Йоу реалы дон текнов. Спустя 35 минут. Так, внимание. Проктор обратился к классу, из-за чего все тут же подняли головы. Все, прекратили писать. Все положил свои ручки. Кто-то нервно трясся, а кто-то был настолько в себе уверен, что провалил экзамен, что даже и не парился. Теперь пришло время для последнего вопроса. Марина был доволен, как кот, он даже хотел облизнуть губы, предвкушая шоу. Хах, а я знал, что ты... Плод ебли авокадо из кунца, что-то дозадумал. Весь класс чуть не заржал, понимая, что лицо Ибики не первого качества. Заткнись, Наруто. Спокойный голос эхом разнесся по классу, сопровождаемый ки, которую я всегда расшифровывал, как концентрация ипохондрика. Теперь будет последний, десятый вопрос. Ребята начали шептаться. От этого вопроса зависит все. Те, кто не хочет на него отвечать, могут сразу уйти, но и уйдет вся команда. Однако, в противном случае, если тот, кто решится отвечать от команды, не справится, то его команда вылетает. Пауза. Но есть еще одно «но». Даже я уже заипался его слушать. Тот, кто неправильно ответит, будет отвечать не своей головой, а головой товарищей. Весь класс присел на бутылку, понимая, что сейчас будет оформляться красная ковровая дорожка к их задницам. Так, стоп, вы говорите, что нам нужно выбрать одного из команды, чтобы он решал нашу судьбу. В разговор вступила Тимари, которой явно не нравился расклад событий, ведь один брат – психопат, а второй – тупой мальчик а-ля дочки матери. Не совсем. Просто тот, кто отвечает, получит право сдавать экзамен еще раз, а его команда, при неправильном ответе, потеряет возможность стать чуйниными. Тут-то теперь класс точно побелел, так как бутылка со спиртом порвала стенки кишечника и треснула. «Это несправедливо, ёпта!» — крикнул Рокли, чуть не взмыв вверх от того, как сильно пригорел его пукан. «Жизнь всегда несправедлива, Ли, не так ли, Ибики?» Панк вступился в разговор, как раз дослушав очередную песню и убрав плеер в карман. Оба взгляда пересеклись, изучая друг друга. Один пытался не выдать ответ на вопрос, а второй – его достать. «А ты еще тот ублюдок, Марина». На лице героя появилась ухмылка. «Какой есть?» Проктор продолжал нагнетать обстановку, не давая ребятам возможность все обдумать. «Так что, обсудите это с командой и примите общее решение. У вас одна минута». Он еще и поставил лимит во времени, делая все для того, чтобы началась паника. «А что тут решать? Мы пас». Узумаки даже думать и разговаривать с товарищами не стал. «Че на?» Ли негодовал. Уж он-то и подумать не мог, что Наруто сдастся. «Наруто, ты уверен?» Из другого конца класса послышался вопрос Саске, который тоже был весьма ошарашен таким решением друга. Ами же просто сидела с таким же лицом, как и Ули. «Чувак, я хоть и урод, но не тобой, ни Ами я жертвовать не буду, если тут так устроено, то это их право. Я понимаю, что вероятность того, что мой ответ будет верным, 90%, но есть и другие 10, так что иди в жопу, Ибики, мы домой». Наруто встал со стула и указал на выход пальцами. «Пойдем, ребят». «Да». Блондина поддержали шаринганистые, аж театрально отодвинув стулья от себя, и с гордой походкой направились вслед. «Не, ну чё, тикаем». Вскочил Ли, направляясь вслед за своими друзьями. «Ну и мы тогда». Вскочили команды Сакура и Шикамару, затем еще несколько команд стали уходить, чтобы подготовиться в следующий раз. Интересно, Ибики даже не знал, что так быстро примутся решения, хотя сам дал всего лишь минуту. «Ну что ж, те, кто решились, ушли». Пауза. «Тогда те, кто остались, провалили». На выходе из академии. «Как интересно. Я-то думала, что ты-то уж точно не пройдешь этот экзамен, Наруто». Двух Учиха и Узумаки встречала Анка, которая сидела на качелях, поедая свое любимое лакомство. «Хаем, если бы я не знал эту паскуду, то остался бы». Блондин давно раскусил Проктора и суть самого экзамена. «Мы бы ушли и раньше, если бы эти десятые вопросы каждый раз были бы одни и те же. Что ты имеешь в виду?» Ами удивилась такому ответу. «То есть это не из-за нас, а кое-кто уже понадеялся. Эф, не льсти себе». Повернул голову парень, чтобы увидеть перекошенное лицо. «Понимаешь, дело в том, что этот чудик, один из самых коварных людей, которые только могут быть, этот человек умеет копаться в душе и мозгах одновременно, поэтому с ним надо действовать очень быстро, пока он не поработил тебя, как бы это ни звучало», — пояснил Панк. «Да и мне нужно же было провести сильных соперников на экзамен, чтобы скучно не было, поэтому и сказал такую воодушевляющую фразу. Знакомьтесь, урод во всей своей красе. Но откуда ты знал, что правильный ответ – вы эти?» Саске еще немного не понял всей сути, да и как и вы, наверное. «Честно, я тоже ни хрена не понял, поэтому давайте послушаем. Все просто, когда в тесте дается вопрос про тебя лично, что на кону, например, твоя жизнь, карьера, здоровье, то тут смело нужно идти напролом. В этом случае, мы бы остались. Но как только в тесте есть слова, команда, семья, друзья, то тут-то и нужно бежать, подымая лапки кверху», — пояснил блондин. «Ну, а как ты это?» «Ну, того самого», — узнал, что он четкий поц с района. В разговор вмешался Ли, до которого доходило хуже всех. Дело в том, что я знаю, кто именно был капитаном Ибики, не так ли, Анка? Девушка сглотнула воздуха, поняв, о ком идет речь, а вот остальные вообще ничего не поняли. А я понял, что Наруто намекнул про Какаши. Элементарно, Ватсон. Что это значит? Неджи не допер и, пересилив свою гордость, все же задал вопрос. Мы, признаться честно, пошли из-за того, что вы вышли. Вот как, ну, я польщен. Дальше ничего не последовало, а вот все ждали ответа, смотря на Панка. Что-то еще. Тишина нависла возле академии, которую нарушали хрусты костяшек почти у всех присутствующих. Так, все, закончили. Это все, кто прошел. Анка, надоел этот театр одного актера, где Наруто измывается над всеми. Да, сказала последняя команда, которая вышла из здания. Отлично, все за мной. Граница леса смерти. О, да ладно. Раскинул руки в стороны блондин, завидев это прекрасное место, его настроение улучшилось в разы. Ебать копать, дом родимый. Однако его энтузиазм разделяли не все из присутствующих. Послушай, может хватить материться. Тут в разговор вмешалась Карин, у которой уже руки чесались избить этого выскочку. Выражаясь твоим языком, ты тут уже всех заебал. Карин, может хватит, вмешалась Амина, которая являлась ее сокомандницей. Он и так опасен. Уже шепотом вставила девушка, чтобы это слышала только красноволосая, ведь нельзя показывать слабость на таких мероприятиях. Да мне чхать, кто он. Панк быстро переместился за спину девочки и приставил кунай к одному из позвонков, слегка надавливая на него, как он так быстро подкрался. Пронеслось в голове у девушки, да и у всех присутствующих. А ты смелая. Узумаки еще немного надавил на орудие, чтобы кончик вошел под кожу. Как говоришь, тебя зовут? Карин Узумаки из деревни, скрытой в горе, сказала пленница, почувствовав этот укол кунаем. Наруто-кун, прошу, отпусти ее, у нее просто поехала крыша, и манерами она не блещет. В разговор вмешался Нагари, который хотел спасти подругу, дабы не случилось непоправимого. Больше такого не повторится. Парень говорил спокойно и уверенно, что позволило расположить к себе. Что ж, Наруто убрал кунай в печать. Ваше счастье, что я добрый и пушистый. Он сказал это шепотом на ухо девушке стальным голосом, как будто готовился зарезать ее. Карина цепенела, но толчок в спину быстро привел ее в чувство. Все смотрели на нашего героя, как на психа, но ему было пофигу. Он просто прикурил сигарету, направляясь к ближайшему камню, чтобы отдохнуть. Узумаки, значит, хм, интересно. Подметил ее фамилию Панк. Так, все успокоились. Тишина на вопрос Анка. Отлично, тогда расскажу вам правила второго этапа. Все навострили уши, кроме блондина. Слушайте, второй этап заключается в гонке на время и выживание. Ваша задача заключается в том, чтобы как можно быстрее добраться до башни, которая находится в центре леса. Пауза. Однако есть одно но. Как всегда, крикнул кто-то из толпы, что всех повеселило. Даже Наруто усмехнулся, который спокойно разглядывал облака. Да, в башню вы имеете право войти только, если у вас будет свиток другой команды, но и загвоздка в том, что у всех команд будет свиток или земли, или неба, а для прохождения нужно собрать оба. Вы не будете знать, у какой команды какая печать, закончила Анка. Поэтому ознакомьтесь с бланками, подпишите их, и мы начнем. Спустя один час. Что ж, Анка направила сигнальную ракетницу вверх, или что-то вроде этого, но после спускового крючка раздался оглушительный звук. Начнем второй этап экзамена на Чунина. Двери раскрылись вокруг всей зоны 41, и внутрь вбежали генины, готовые рвать и метать. Наша цель – Шукаку, проговорил один из шиноби дождя. Есть, команда Наруто. И каков план действий? Саски хотел составить план на случай непредвиденных конфузов, так как за весь этот час команда ничего не обсудила, из-за того, что Узумаки уснул прямо на камне, и хрен знает как, но он, этот чудик, стал храпеть, мешая всем. Найти любую команду, убить, забрать свиток. Узумаки не знал, что тут и обсуждать, а где лучше это сделать. Панк задал риторический вопрос, хотя два рта хотели что-то сказать. Правильно, у башни, так что выдвигаемся. Отлично, пошли. Все одобрили план перехват под кодовым названием «Тактика Галактика». Команда двигалась быстро, чтобы перегнать соперников и подготовить ловушки, но тут случился неожиданный момент, который случается во всех произведениях любого жанра. Клише, суетон, водная пушка. В ребят полетел огромный снаряд из воды, на который успела среагировать Ами, набив серию печатей. Футон. Взрывная волна. Девушка остановила поток воды выбросом воздуха из своего тела, защитив всех, но тут-то и появились шиноби, которые напали. «Ой, черт, простите, мы не хотели». Амина испугалась, что сейчас будет. «Еще как хотели», — прервала подругу Карин, выходя чуть вперед от группы. «Теперь тебе не уйти, Карин, даже не думай с». Девушка хотела предотвратить мордобой, который может превратиться в избиение котенка, но было слишком поздно. «Датон, потоки грязи». В Узумакийка направилась волна грязи, как вы, наверное, и могли подумать, от которой было сложно увернуться, но команда с легкостью ушла из-под атаки, распределившись во всему периметру поля боя. Райтон. Громовой заряд. Рука Наруто засияла как новогодняя елка, и он направил ее в сторону противника, намекая на то, что сейчас будет очень больно. «Даю вам 5 секунд, чтобы вы сделали отсюда Сибаса». Техника сорвалась на противников, те даже глазом моргнуть не успели, как молнии застыли в воздухе возле их голов. Раз, раздался жуткий скрежет, из-за чего всех передернуло. «Эй, все-все, мы уходим». Амина зашевелилась, став толкать в плечи Нагари и Карин, чтобы те пришли в себя и делали ноги. Два, молнии стали биться друг об друга, образовывая некий танец, который завораживал и пугал одновременно. «Наруто-кун, успокойся, пожалуйста». Нагари встрял в перепалку, пытаясь разрядить обстановку своим спокойным голосом, но в тот раз он сказал, что этого больше не повторится. Именно поэтому Панк пропустил его слова мимо ушей, продолжив отсчет. 3. Еще ближе к лицу, расстояние от глаз до молнии было всего в несколько сантиметров, поэтому группа даже моргнуть боялась. 4. Одна из молний ударила в дерево, стоявшее сбоку, и пробила то насквозь, при этом еще и подпалив. 5. Узумаки направил руку вверх, и молнии последовали за его движениями. «Прощайте». Эти слова не выражали никаких эмоций, наш герой просто поставил их перед фактом того, что они сейчас умрут. Он резко опустил руку вниз. «Бежим». Команда и след простыл, а Джинчурики предварительно распустил технику, подняв руку вверх. «Бесит меня эти упыри». Подкурив сигарету, он присел на камень, чтобы передохнуть пару минут, потому как идти и курить – не барское дело. «Почему ты не расправился с ними?» Ами была удивлена, она уже привыкла к тому, что Наруто бывает беспощаден к противникам, и за ним не заржавеет отнять жизнь.